себя он пришел на краю выщербленного тротуара в каком-то неведомом ему ночном переулке и лишь тогда сообразил, что стряслось. Видимо, они все-таки разбудили африкана, и тот спросонья послал их куда-то очень-очень далеко. Да, но куда именно? Анчутка со страхом огляделся. Как всегда после изгнания словом, чувствовал он себя мерзко, будто брюшко изнутри с мылом вымыли. Фонари не горели, но кое-где желтели низкие окошки частного сектора. Недавних супостатов поблизости не наблюдалось. Надо думать, рассеяло по дороге обоих. Где же это он, однако? Кажется, даже и не в Чумахле. Вот и дождик уже не накрапывает. Ущербная однобокая луна, тусклая, как лампочка в подъезде, смутно прорисовывала перед домовичком тесный кривой переулок. Тихо ботала по древесной фене черная потрепанная листва, да невидимая мелкая собачонка тявкала тоненько и отрывисто, как в бутылку. Внезапно в отдалении возник и разросся знакомый до дрожи звук. Ритмично заклацало, застучало. Трамвай. Причем как бы выскочивший из-под земли, поскольку минуту назад все было тихо. Анчутка обмер. Серчишка остановилась. Подземная линия трамвая имелась только в Лыцке. На метро у патриархии не хватило средств. Станции, правда, были самые настоящие, облицованные мрамором, с электронными табло, со скульптурами в нишах и даже с коротенькими эскалаторами в 11 ступенек. Лыцк. Лыцк, как известно, стоял на семи холмах, и поэтому идущий по кольцевому маршруту трамвай то выскакивал на поверхность, то снова нырял под землю. Неужто африкан снова зашвырнул его в Лыцк? Анчутка был уже готов опуститься на четвереньки и завыть на тусклую ущербную луну. Чудом пересечь границу, добраться до Чумахлы, обрести такого покровителя, и все зря. Постановая, Анчутка двинулся вдоль штакетник. Не узнавая местности, он долго плутал по переулкам, как вдруг впереди из черной листвы вылупился желток светофора. И домовой остолбенел вторично. В Лыцке. Светофоров не было. Да, но если это не Лыцк, то значит... Анчутка смотрел и все никак не мог поверить своему счастью. Только теперь он вспомнил, что в Баклужино тоже недавно пустили подземный трамвай, поскольку обе столицы ни в чем не собирались уступать друг другу. Невидимкой Анчутка выскользнул на пустынный проспект, залитый прохладным светом белых ламп, и, пройдя вдоль стены розового трехэтажного здания, приостановился, недоумевая. Тротуары, кажется, были вымыты с мылом. Анчутка принюхался. Нет, все-таки, наверное, со стиральным порошком. Живут же в Баклужино люди. Да и домовые, наверное, не хуже. Впереди показался одинокий прохожий. Сзади тоже. Вряд ли ясновидцы из Лиги колдунов имели привычку прогуливаться по ночам пешком. И все же домовой, опасаясь быть замеченным, отступил за бетонную урну. Прохожие встретились как раз напротив Анчутки. Один из них, сухощавый старичок, вежливо приподнял светлую шляпу, явив розовый блестящий череп, окутанный прозрачным серебристым пушком. «Добрый вечер, Николай Саныч. Прогуливаетесь?» «Добрый, добрый», — сердечно отвечал ему шествующий навстречу статный моложавый красавец. «Вот вышел, знаете, воздухом подышать». Прохожие разминулись. Анчутка был просто потрясен. «Люди-то! Люди здесь какие! Душевные, вежливые!» И домовичок едва не заплакал от умиления.